Глава третья. Я пригладила на животе платье из нежного бирюзового шелка и вышла из примерочной кабинки. Бада смотрела на меня во все глаза, молча раскрывая и закрывая рот. Казалось, не знала, что и сказать. Да я и сама понимала, как идет мне приталенный вариант с расширяющейся к низу юбкой. Смущенно покосилась на Фейта и пробурчала. «Ну, говори, раз увязался с нами по магазинам», — сказала и затаила дыхание. Конечно, я дразнила некроманта, ведь это не он увязался, а Бада из кожи вон лезла, чтобы убедить Рика составить нам компанию. Мол, мужское мнение при выборе бального платья необходимо. Несмело подняла глаза и, ощутив пронизывающий взгляд Фейта, вздрогнула. Сглотнув подкативший к горлу ком, испытала, как по спине прокатилась волна жара, да взмолилась про себя. «Нет, лучше помолчи!» И так поняла, что нравлюсь. Смешанное чувство вины и радости, щедро приправленное страхом, окутывало меня в мягкий покачивающий туман. Нервно облизала в раз ставшие сухими губы, да дезертировала в примерочную. Руки дрожали, когда пыталась расстегнуть молнию на спине. Та выскальзывала из влажных пальцев. Захотелось исчезнуть и одновременно попросить Фейта помочь с молнией. От этой мысли еще сильнее бросила в жар. «Да что со мной?» «Бада!» — громко позвала я, отчаявшись справиться сама. «Помоги, пожалуйста!» Она убежала. От звука слегка хрипловатого голоса Рика инстинктивно сжалась и, ощутив, как сердце пропустило удар, судорожно вдохнула и к ужасу услышала. «Я могу помочь». Поперхнулась и отчаянно замотала головой, но не смогла выдавить ни слова. «Я вхожу». Очевидно, Рик принял молчание за согласие. Задыхаясь, пыталась разлепить губы, но занавеска уже дрогнула. И чтобы Фейт не заметил моего красного лица, я резко повернулась к входу спиной. Не глядя на парня, практически шепотом попросила. «Молнию мне никак». И застыла в ужасе, ощутив, как Рик медленно прикасается к волосам, отводит их в сторону, затаила дыхание. Пытаясь справиться с дрожащими руками, нервно разминала пальцы. Фейт обещал не прикасаться ко мне и даже сейчас помогал, стараясь не трогать. Я ничего больше не почувствовала, лишь услышала звук расстегиваемой молнии, еще минуту стояла, не двигаясь и напрягая слух. Тишина. Наверное, Рик уже вышел. С трудом вздохнула и, расслабившись, повернулась, да так и застыла. Фейт не вышел. Стоял и смотрел на меня так, что, казалось, прожигал взглядом. В ужасе прижала руки к груди, а кровь отлила от лица. Да, я не была обнаженной, но ощущала себя именно так. Все это время Рик стоял и смотрел на меня, а я мечтала провалиться сквозь землю. «Прости», — шепнул он. «За что?» — автоматически спросила я. «За то, что не ушел? Или за то, что смотрит?» Но Рик проговорил. «За это». И, наклонившись, прикоснулся мягкими гладкими губами к моей щеке, а затем стремительно покинул кабину. Я растерянно смотрела, как шевельнулась тяжелая ткань занавески, дрожащие колени согнулись, опустившись на пол. Я поддалась захлестнувшей меня с головой волне спокойствия и уверенности, погрузившись в завораживающее марево, которое накатило с прикосновением Фейта, не хотела отпускать. Но волна уже прошла сквозь меня, оставив лишь легкое сожаление. «А ведь обещал», — едва не плача прошептала я. «Да, он извинился за то, что собирался нарушить обещание, но я не могла простить». Потому что он напомнил, как это хорошо ощутить себя в безопасности и защите, словно цветку в самой современной оранжерее, где, как там в книжках Розали, соблюдены оптимальные условия для жизнедеятельности растений. Был ли Рик для меня такой заботливой защитой на самом деле, или это, как утверждала Розали, лишь иллюзия? Пытаясь прийти в себя, медленно складывала платье, когда в примерочную, запыхавшись, влетела Бада. «Ну как?» — выдохнула она. «Берем?» «Нет», — — сухо отозвалась я. «Почему?» — искренне удивилась подруга. «Ты в нем словно фея, принцесса из сказки». Я молча отдала платье продавцу. «Хоть фея, хоть принцесса. Какая разница? Это платье я не могла даже видеть, чтобы не подумать о своем первом поцелуе». Не глядя на Фейта, шепнула Бади, что очень спешу, торопливо выскочила из магазина и понеслась так, словно за мной гналась разозленная Элата. Только у дома вспомнила, что сбежала по веревке, да застыла в недоумении. Как же мне пробраться домой так, чтобы сестра не заметила? Тот же путь отмела сразу. Через лавочку тоже нельзя. Оставался последний способ — подвал. Обошла дом и, опустившись на колени, протиснула голову в узкое отверстие при открытой подвальной форточке. В нос сразу ударил приятный, сладковато-травянистый аромат цветов, которые выращивала сестра. Влажность и тепло прикоснулись испаренной ко лбу, пока я пыталась втиснуться в отверстие. Трабл летающий! Я же забыла снять рюкзак со спины. Пришлось пятиться, и, пытаясь вылезти обратно, я ощутила боль в расцарапанной коленке. Ворча и поскуливая от соднящей ранки, извивалась змеей. Но из-за сумки на спине не могла продвинуться ни вперед, ни назад. Обреченно застыв в позе очумевшей черепахи, слабо пошевелила конечностями, и тут услышала хлопок двери. В подвале появилась Розали, и, вперив руки в бока, грозно посмотрела на меня. Сердце мое быстренько заметалось по черепашьему панцирю и, не найдя достойного убежища, привычно приютилась в пятках. «Добрый вечер!» — в приступе паники брякнула я. «О, да, вечер великолепный!» — рассмеялась Розали и щелкнула меня по носу. «Вот, думаю, оставить тебя так на всю ночь и в угол ставить не надо. Повисишь, подумаешь. Кровь к голове прильет, может, умные мысли появятся, например, об извинениях». «Уже!» — поспешно закричала я, ибо перспектива изображать до утра придавленную черепаху не вдохновляла. «Уже появились! Прости меня, Розали, я больше так не буду!» «Нет уж!» — огорошила сестра. «Так легко ты не отделаешься. Сейчас пойдешь наверх и разберешься с проблемами, которые снова создала». «Да запросто!» — обиженно буркнула я и встрепенулась. «А что за проблемы?» «Увидишь!» — хитро усмехнулась сестра и приподняла створку, освобождая мой рюкзак. «Тебя в лавочке кое-кто ждет». При мысли, что в букете счастья нетерпеливо переминается Рик, перед глазами потемнело. Он побежал за мной. «Ох, нет! Лучше пусть Розали ругается, хоть всю ночь. Ни за что не выйду к Фейту». Поспешно попятилась, но сестра не позволила сбежать. Ухватилась за лямку рюкзака и втянула меня внутрь. Поставив на ноги, сурово добавила. «Хватит убегать от проблем, Лия. Пора научиться отвечать за свои решения. Ты же Сенс!» Сказала так, будто это мое проклятие. Недовольно хмыкнула я. «Нет», — неожиданно рассмеялась Розали и чмокнула меня в щеку. «Ты мое проклятие. Идем уже, великая осчастливительница человечества». Я же сжалась в ее объятиях и лишь вздохнула. «Не хочу сейчас видеть Фейта». Сердце от одной только мысли замирало в ужасе, а перед глазами снова вставала картина, как Рик склоняется, его красивое лицо, влажно мерцающие глаза, мягкие губы. Коснулась щеки и ощутила, как кожу опалил жар. Надеюсь, Розали не узнает о поцелуе. В букет счастья вошла, опустив голову. «Зачем он заявился в лавочку? Я же говорила, что сестра против наших встреч. Что я скажу? Как объясню Розали?» Сжала кулаки. «Хватит убегать. Не знаю, что сделать и как разрешить эту ситуацию. Ведь сердце мое тянется к Фейту. Но надо хотя бы честно обо всем рассказать». Подняла глаза и забыла, как дышать. Рика не было, наверное. В наполненной посетителями лавочке стояла звенящая тишина. И люди смотрели на меня с такой надеждой, словно я изобрела панацею от всех болезней. Гулко сглотнула и невольно отступила, но, наткнувшись спиной на посмеивающуюся сестру, схватила ее за руку. «Что это?» «Твои клиенты», — белозубо улыбнулась Розали. «Вон тот, видишь, представительный мужчина с портфелем. Он пришел 2 часа назад. Тогда-то я и узнала, что ты сбежала». «Я не понимаю», — пролепетала я, настороженно поглядывая на мужчину. «Это мой сосед», — ко мне подскочила та самая женщина, которую привела Бада. «Он узнал, что меня приняли на работу, и тоже захотел тебя кое о чем попросить, за достойную оплату, разумеется. Пожалуйста, помоги ему». «И мне помоги, внучка», — взяла меня за руку пожилая женщина с тоскливым взглядом светлых глаз. «У меня горе». «Погодите, бабушка», — прервала высокая дама в строгом платье. «Тут очередь». Голоса зазвенели, и через минуту лавочка наполнилась таким шумом, что я окончательно растерялась и беспомощно оглянулась на сестру. Розали печально улыбнулась и проговорила мне на ухо. «Ты сенс, моя маленькая Лия. Этого было не избежать. Но я надеялась, что мы немного поживем в покое. Хотела сделать мир счастливее», — кивнула на посетителей. «Дерзай». «Но я же еще ученица», — растерянно возразила я. «И не имею права этого делать». «Знаю», — недовольно скривилась сестра. «И поверь, мне это очень не нравится. Но...» Она повернулась к прилавку и положила ладонь на стопку исписанных бумаг. «Вот подписанные заявления о том, что посетители готовы к последствиям. Пока ждали, я уже все объяснила. Но никто так и не ушел. Это странно». «Ух ты!» — пробормотала я, разглядывая тех, кто с надеждой смотрел на меня. «Даже не знаю, что сказать». «Да тут разговаривать некогда», — усмехнулась сестра. «Работа не в проворот». Я поставила рюкзачок на пол и несмело подошла к прилавку, улыбнулась высокой женщине и, выслушивая ее просьбу, ощущала себя примерно так же, как если бы вдруг меня посадили на трон, надели корону и попросили править страной. Как это делается? С чего начать? Как себя вести? О чем думать? Как говорить? Ничего не понятно, а внутри росла уверенность, что я снова все перепутаю или сделаю лишь хуже. Эх, зря я не послушала Розали и не скрыла свои возможности. Насколько было бы проще? Хоть я и старалась использовать самые простые эмоции и небольшие цветы, все равно, когда последний посетитель вышел из опустевшей лавочки, едва стояла на ногах. В ушах шумело, в глазах двоилось. Опираясь на прилавок, смотрела на заполненную кассу и пыталась осознать, что, несмотря на отсутствие диплома, я стала негласным магом. Но не знала, радоваться мне этому или горевать. С одной стороны, официальная бумажка с печатью дарила уверенность в себе и защищала, пусть и в небольшой степени. Но с другой, мало ли было в столице специалистов, которые никому не были нужны. Люди им не верили и не платили за магические услуги. В итоге все скатывается к обыкновенному доверию. Вот это меня и настораживало. Почему эти люди поверили слухам и пришли за помощью ко мне? Ну, получилось раз, получилось два, а сколько не получилось, страшно вспомнить. Несчастно простонала и, покосившись на стопку заполненных заявлений, уронила тяжелую голову на стойку. Сестра посматривала на меня с печальным сочувствием, но молчала. Я была очень благодарна Розали за эту невысказанную поддержку. Уже одно то, что она разрешила, значило столько, что я даже думать об этом не могла, чтобы по щекам не начинали струиться слезы. Получается, и эти посетители, и моя родная сестра верят в меня больше, чем я сама. Это вдохновляло, поднимало над землей мощным потоком гордости, но в то же время пугало до колик, до ледяного комка в животе, до нечувствительности кожи на затылке. Колокольчик снова звякнул, и я вздрогнула. Снова. Но в дверях растерянно озирался курьер. Заметив Розали, паренек двинулся к ней и вручил ей большую красивую коробку, легкую, судя по всему. Сестра положила посылку на прилавок и, удивленно покосившись на меня, аккуратно открыла ее. При виде шелкового бирюзового платья Я отчаянно вцепилась в прилавок и, пытаясь устоять на ватных ногах, испуганно посмотрела на конверт. Если там записка от Рика, то щедрый подарок Фейта станет последним гвоздем в крышке моего гроба. Розали простила мне маленькую шалость с подругой Бады, но после того, как ей станет известно о Рике, запрет меня минимум на неделю. Розали раскрыла конверт и, скользнув внутрь тонкими пальчиками, аккуратно вытянула красивую, украшенную золотистыми вензелями, карточку. Сердце мое пропустило удар, когда она, с любопытством рассматривая послание, протянула: «Не верю глазам своим!» «Что?» — хрипло спросила я, а по спине прокатилась ледяная волна. «Ну зачем Рик подарил это платье? Мало того, что оно будет напоминать о том, что он сделал в примерочной кабине, так еще и перед сестрой выставил в не очень хорошем свете». Розали перевернула карточку и, слегка нахмурившись, проговорила: «Приглашение на самый настоящий бал, на две персоны, но мы можем провести с собой еще кого-то, то есть на четверых. Бал в ратуше состоится в это воскресенье». Я выдохнула, едва не стекла на пол от облегчения. «Это не Рик, это же Ивон!» — вздрогнула. «Но как же платье? То самое!» Ничего не понимая, склонилась и проверила бирку. «Размер мой, но может подойти и Розали. Как же определить, кому подарено платье? И кем?» Подняла глаза на сестру и с надеждой спросила: «Мы пойдем? Шутишь?» Строго нахмурилась Розали, и я расстроенно скрипнула зубами. Так надеялась, что не придется ее заколдовывать. Сестра, насладившись моим расстроенным лицом, хитро добавила: «Как же я могу лишить мою любимую сестренку первого в жизни бала? Да и для меня, если честно, он тоже будет дебютным. Я так напряженно училась, что даже выпускной бал и тот пропустила». «Не по своей вине», — тихо отозвалась я и, испуганно замерев, замолчала. Но вырвавшихся слов уже не вернуть. Лицо сестры потемнело, в уголках рта залегли горькие складки. Так захотелось себя по губам стукнуть, но вот зачем напомнила об этом? А Розали с усилием улыбнулась и, кивнув на коробку, добавила: «Но вот это нужно вернуть». «А ты знаешь, кому?» — вырвалось у меня. Розали усмехнулась: «Если небо светлеет, то нечего удивляться, отчего распускаются цветы. Ты ходила к Ивону в больницу, а потом принесли именные приглашения. Но почему городовой решил, что я не смогу купить наряд? Да и фасон...» Она приподняла платье и покосилась на меня. «Я бы такое не надела, слишком девчачье. А вот тебе бы подошло. Не хочешь примерить?» «Нет!» — поспешно отпрянула я. «Я верну Ивону деньги», — удивленно проговорила Розали и, покосившись на кассу, усмехнулась. «Да ты и сама теперь сможешь это сделать. Но почему не хочешь даже примерить?» «Мне не нравится цвет», — соврала я и, схватив рюкзак, поплелась к двери. «Ты же обожала бирюзовый», — еще больше удивилась сестра. «А теперь ненавижу», — пробурчала я, пытаясь загнать воспоминания о поцелуе поглубже в недра памяти. «Хорошо», — сузив глаза, кивнула сестра. «Завтра выберем небирюзовые наряды на наш первый бал. Ты рада?» «Безумно», — проворчала я, удивляясь, почему Розали не смутила, что приглашение на двоих, а платье одно, и то не по возрасту. Кое-как забрела на второй этаж и в одежде плюхнулась на кровать. Итак, Розали согласилась, и это хорошо. Может, все случится само собой, и мне не придется применять магию сенса на родной сестре.